Тереса передала ей бутылку. Пати взяла ее свободной рукой, отхлебнула текилы и вернула бутылку Тересе, по-прежнему не отводя от нее взгляда. Потом Тереса улыбнулась и сказала: «Еще раз спасибо за день рождения, Пати, и за книгу, и за праздник». А Пати не отрывала от нее глаз, шевеля ловкими пальцами меж обнаженных бедер. И тогда Тереса наклонилась к подруге, тихонько повторила «спасибо» и нежно, едва касаясь, поцеловала ее в губы. Это длилось всего пару секунд. Я ощутила губами, как Пати, затаив дыхание, несколько раз вздрогнула. Потом застонала, вдруг широко раскрыла глаза и застыла, не переставая смотреть на Тересу. Перед рассветом ее разбудил голос Пати. «Его больше нет, мексиканка». Они почти не говорили о нем, о них. Тереса была не из тех, кто легко впускается в откровение. Так отдельные фразы, случайно, к слову. Однажды произошло то, как раз случилось это. На самом деле она избегала говорить и о Сантьяго, и о блондине Давиле, избегала даже думать подолгу об одном или другом. У нее не осталось даже фотографий. Немногие, где она была снята вместе с галисийцем, делись неведомо куда. Кроме той, с блондином, разорванной пополам. Девчонка-наркомафиоза, казалось, уже много веков назад ушедшая далеко-далеко. Иногда в мыслях оба ее мужчины сливались воедино, и это не нравилось ей, словно одна одновременно изменяла обоим. «Дело не в этом», — ответила она. В камере было темно, за окном еще не начало сереть. Оставалось 2 или 3 часа до того момента, как загремят от дверь ключи дежурной надзирательницы, пришедшей будить заключенных на первую поверку, и они, приведя себя в порядок, примутся стирать трусики, футболки, носки и развешивать их сушиться на палках от метел, приделанных к стене наподобие вешалок. Тереса услышала, как ее сокамерница ворочается на койке. Через некоторое время она тоже легла иначе, стараясь заснуть. Где-то далеко за металлической дверью и длинным коридором женского отделения послышался голос. «Я люблю тебя, Манола!» — крикнула женщина. «Я люблю тебя, Манола!» — передразнил голос поближе. «Я тоже его люблю», — насмешливо прозвучал третий голос. Потом раздались шаги надзирательницы, и опять воцарилась тишина. Тереса в ночной рубашке лежала на спине с открытыми в темноте глазами, ожидая, когда страх, неотвратимый и пунктуальный, явится на их ежеутреннее свидание, как только первый свет забрежет за окном камеры, за занавесками, сшитыми карманницей Чирита. «Мне хотелось бы тебе кое-что рассказать», — произнесла Пати. И замолчала, будто больше ничего сказать не хотела или не была уверена, следует ли это рассказывать. А может, ждала какого-то отклика от Тересы. Но та не ответила ничего. «Не расскажи, не надо». Лежала неподвижно, глядя в ночь. «У меня там на воле спрятан клад». Наконец снова заговорила Пати. Тереса услышала собственный смех, прежде чем поняла, что смеется. «Ну надо же!» — отозвалась она. «Прямо как у аббата Фария». «Точно?» — теперь и Пати рассмеялась. «Но только я не собираюсь здесь умирать. На самом деле я не собираюсь умирать нигде». «А что за клад?» — поинтересовалась Тереса. «В двух словах, кое-что пропало, и все это искали, но никто не нашел, потому что тех, кто это спрятал, больше нет в живых. Прямо как в кино, правда?» «По-моему, совсем не как в кино. Это как в жизни». Некоторое время обе молчали. «Я не уверена», — думала Тереса, — «не уверена, что хочу выслушивать твои откровения, лейтенант. Может, от того, что ты знаешь больше меня, умнее меня и старше годами. И вообще мне далеко до тебя во всем. И я замечаю, что ты всегда смотришь на меня так, как ты смотришь. Или, может, от того, что меня вовсе не радует, что ты доходишь, кончаешь, как вы здесь говорите, когда я тебя целую. Если человек устал, есть вещи, которые ему лучше не знать. А я сегодня ночью очень устала, может, потому что чересчур много пила, курила и нюхала, и вот теперь из-за этого не сплю. И в этом году я тоже очень устала, и в этой жизни. Сейчас, на сегодняшний день, слова «завтра» не существуют. Мой адвокат приходил ко мне только один раз — с тех пор я получила от него одно единственное письмо. Он писал, что вложил деньги в какие-то картины, что они сильно обесценились и что денег не осталось даже мне на гроб, если я вдруг умру. Но, честное слово, мне наплевать. В том, что я торчу здесь, только один плюс. Есть ли что, что есть, и это позволяет мне не думать о том, что я оставила снаружи, или о том, что ожидает меня там. «Такие клады всегда опасны», — сказала она. «Конечно, опасны». Пати говорила очень тихо, медленно, будто обдумывая каждое слово. «Я и сама заплатила дорого. В меня стреляли, ты же знаешь. Бум-бум. И вот я здесь». «Так что там с этим чертовым кладом, лейтенант Пати Уфария?» Они снова рассмеялись в темноте. Потом в изголовье койки Пати затеплился огонек. Она зажгла сигарету. «Я в любом случае пойду его добывать», — ответила она, — «когда выберусь отсюда». «Но зачем тебе? У тебя ведь есть деньги. Не столько, сколько мне нужно. Те деньги, что я трачу здесь, принадлежат не мне, а моей семье». Слово «семья» прозвучало иронически. «Оклад, о котором я говорю, настоящее сокровище. Действительно большие деньги, из которых вырастет еще больше, еще и еще. Ты правда знаешь, где он?» «Конечно». «А у него есть хозяин? Я хочу сказать, другой хозяин, кроме тебя». Огонек сигареты на мгновение вспыхнул ярче. Тишина. «Это хороший вопрос», — наконец отозвалась Пати. «Черт побери, это самый главный вопрос». Они опять замолчали. «Ты ведь знаешь куда больше меня», — думала Тереса. «У тебя воспитание, порода, образование, адвокат, который иногда тебя навещает, и неплохие денежки в банке, даже если они принадлежат твоей семье. Но то, о чем ты сейчас мне говоришь, я знаю, и даже, возможно, гораздо лучше тебя, хотя у тебя есть эти два шрама, похожих на звездочки, и жених на кладбище, и сокровище, которое ждет, когда ты выйдешь на волю. Ты видела все это сверху, а я смотрела снизу, поэтому я знаю то, чего ты не видела, что было далеко-далеко от тебя с твоими светлыми волосами и белой кожей и манерами богатой дамочки из района Чапультепек. В детстве я видела грязь на своих босых ногах, там, в Лас-Сьете Готас, где пьяные на рассвете стучали в нашу дверь. Я слышала, как моя мама открывала им. А еще я видела улыбку кота Фьероса и камень Леона. Я швыряла настоящие сокровища в море на скорости 50 узлов, когда за самой кормой резал воду мавр. Так что давай не будем». «На этот вопрос трудно ответить», — в конце концов заговорила Пати. «Конечно, есть люди, которые искали его, они считали, что имеют на него какие-то права. Но это было давно, теперь никто не знает, что я в курсе. А зачем было рассказывать мне?» Огонек сигареты дважды красновато блеснул, прежде чем Тереса услышала ответ. «Не знаю. Или, может быть, знаю. Вот уж не думала, что у тебя такой длинный язык, а представь, я окажусь стукачкой и пойду болтать направо и налево. Нет, мы уже давно вместе, я наблюдала за тобой, ты не из таких». Снова наступила пауза, затянувшаяся дольше предыдущих. «Ты не болтаешь, и ты не предательница». «Ты тоже», — ответила Тереса. «Нет, я совсем другая». Тереса увидела, как огонек сигареты погас. Ее одолевало любопытство, но вместе с тем ей хотелось, чтобы этот разговор поскорее закончился. «Дай бог, чтобы она больше не вспоминала об этом», — подумала она. «Я не хочу, чтобы завтра Пати пожалела, что наболтала лишнего. Говорила со мной о том, о чем не стоило, что далеко от меня, там, куда я не могу пойти за ней. А если она сейчас уснет, мы всегда сможем притвориться, что ничего не было. И свалить вину за все на порошок, вечеринку и текилу. Может, в один прекрасный день я предложу тебе съездить за этим кладом», — вдруг снова заговорила Пати. «Вдвоем, ты и я». Тереса затаила дыхание. «Да уж», — подумала она. «Теперь нам уже не удастся сделать вид, что этого разговора не было. То, что мы говорим, держит нас в плену гораздо крепче, чем то, что мы делаем или о чем молчим. Самое большое зло, выдуманное человеком, — слово. Вот взять собак. Они такие преданные как раз потому, что не умеют разговаривать. А почему именно я?» Она не могла ответить молчанием. Не могла сказать «да» или «нет». Требовался ответ, и этот вопрос был единственно возможным ответом. Она услышала, как Пати повернулась лицом к стене, и только потом ответила. «Я скажу тебе, когда наступит момент, если он наступит». «Бывают люди, чье везение складывается из бед и неудач», — заключила Эдди Альварес. «Именно это произошло с Тересой Мендоса». Его глаза, казавшиеся меньше за стеклами очков, смотрели на меня с некоторой опаской. Мне пришлось потратить известное время и прибегнуть к услугам нескольких посредников, чтобы он оказался передо мной на этом стуле. Но в конце концов он оказался на нем, едва ответив на мое рукопожатие прикосновением кончиков пальцев. И вот теперь сидел, то засовывая руки в карманы пиджака, то вынимая их обратно. Мы беседовали на террасе гибралтарской гостиницы «Рок», куда солнце просачивалось пятнами золотого света сквозь листья плюща, пальм и папоротников сада, буквально подвешенного на склоне скалы. Внизу, по ту сторону белой балюстрады, раскинулась Альхесирская бухта, как бы светящаяся и нечетко очерченная в голубой предвечерней дымке. Белые паромы на кончиках прямых кильватерных струй, африканский берег, едва обозначившийся за проливом, стоящие на якоре корабли, обращенные носами на восток. «Но, насколько я понял, поначалу в этом ей помогли вы», — сказал я. «Я имею в виду в смысле бед и неудач». Адвокат дважды моргнул, повертел свой стакан на столе и снова посмотрел на меня. «Не говорите о том, чего не знаете». Его слова прозвучали одновременно упреком и советом. «Я занимался своей работой, я живу этим. А в то время она была никто. Просто невозможно было себе представить». Он изобразил на лице какую-то гримасу, словно бы про себя, не хотя, будто кто-то рассказал ему плохой анекдот из тех, что не сразу доходит. «Совершенно невозможно», — повторил он. «Может, вы ошиблись?» «Многие из нас ошиблись». Похоже, это множественное число служило ему утешением, хотя в этой цепи ошибок я был наименее значительным звеном. Он провел ладонью по своим редким вьющимся волосам, чересчур длинным, отчего выглядел он довольно подлинненько. Потом снова повертел на столе широкий стакан с коктейлем из виски. Жидкость была почти шоколадного цвета, отнюдь не делавшего ее аппетитной. «В этой жизни за все приходится платить», — заговорил он после некоторого раздумья. «Только одни платят до, другие в процессе, а третьи после». Мексиканка заплатила до. Ей больше нечего было терять, а все, что она могла выиграть, ожидало ее впереди. Она и выиграла. Говорят, вы бросили ее в тюрьме без единого сантима. Его лицо выразило искреннюю обиду. Хотя, когда речь идет о человеке с прошлым, о котором я уже постарался разузнать, это не значит ровным счетом ничего. Не знаю, кто и чего наговорил вам, но это не точно. Я, как и любой другой, умею быть практичным, понимаете? В моем деле это абсолютно нормально. Но дело не в этом, я не бросал ее. За этим тезисом последовал ряд более или менее разумных оправданий. Действительно, Тереса Мендоса и Сантьяго Фистера доверили ему кое-какие деньги. Не бог весть что, определенные суммы, и он старался их аккуратно отмыть. Беда в том, что он вложил почти все в картины, пейзажи, морские виды и тому подобное, в том числе и пару неплохих портретов. Да, по случайному стечению обстоятельств он сделал это как раз вскоре после гибели Галисийца. Художники были не слишком известны, на самом деле, в общем-то, их не знал никто. Потому-то он и вложил деньги в них, рассчитывая, что со временем картины поднимутся в цене. Но грянул кризис. Пришлось продать все до последнего полотна. Тут уж было не до того, чтобы просить высокую цену, а также небольшую долю в баре на Мейн-стрит и еще кое-что. Из вырученных денег он взял то, что ему полагалось в качестве гонорара. Там имелись некоторые задержки и незавершенные дела. Остальное направил на оплату защиты Тересы. Разумеется, это обошлось довольно дорого. В конце концов, она провела за решеткой только год. Говорят, уточнил я, что это благодаря Патрисио Фаррелл. Это ее адвокаты занимались подготовкой всех необходимых бумаг. Он снова вознамерился было положить руку на грудь жестом искренней обиды, но так и не довел его до конца. «Да вам могут наговорить что угодно. На самом деле, да, был момент, когда...» Он смотрел на меня, как свидетели Еговы, призывающие знамение свыше. Когда у меня были другие дела, а дело мексиканки застыло на мертвой точке. Вы имеете в виду, деньги кончились? Те немногие, что находились у меня, да, они кончились. И вы перестали заниматься ее делом? Послушайте, он развел в стороны ладони с растопыренными пальцами, как будто этот жест должен был служить гарантией праведности его слов. Я живу этим. Я не мог терять времени. В конце концов, для чего-то существуют государственные адвокаты. Кроме того, повторяю, невозможно было знать заранее. Понимаю. А потом позже она не призвала вас к ответу. Он погрузился в созерцание своего стакана на стеклянном столике. Похоже, мой вопрос пробудил в нем малоприятные воспоминания. В конце концов, вместо ответа он просто пожал плечами и воззрился на меня. Но ведь впоследствии, настаивал я, вы снова стали работать на нее. Он опять сунул руки в карманы пиджака и тут же вынул их. Потом отхлебнул из стакана и вновь проделал те же самые действия. Ну, в общем, да, наконец согласился он. Это было давно и совсем недолго. Потом я отказался продолжать, я чист. У меня была другая информация, однако я не стал говорить ему об этом. Выйдя из тюрьмы, мексиканка жестко взялась за него, так мне рассказывали. Выжила, как лимон, и выбросила, когда он перестал быть ей полезным. Именно так говорил Пепе Карбрера, главный комиссар полиции Терремолиноса. Мендоса взяла этого сукина сына за горло и трясла до тех пор, пока не вытрясла все кишки вместе с их содержимым. Глядя на Эдди Альвареса, вполне можно было представить себе эту картину. «Скажи ему, что ты от меня», — посоветовал Кабера, когда мы обедали в яхтенном порту Бенальмадены. «Этот недоносок многим не обязан и не посмеет отказаться. Например, дело о контейнере из Лондона. Напомни ему об этом, он будет ходить перед тобой на задних лапках. А уж что ты сумеешь вытащить из него, твоя забота». «Значит, она не затаила обиды на вас?» — подвел итог я. Его взгляд стал профессионально осторожным. «Почему вы так говорите?» — спросил он. «Пунта Кастер». По-видимому, он старался прикинуть, до какой степени мне известно о случившемся там. Я не стал его разочаровывать. Я имею в виду ловушку, которую им там устроили. Похоже, это слово подействовало на него наподобие слабительного. «Ну что вы такое говорите?» Он заскрипел своим плетеным стулом. «Что вы знаете о ловушках? Это уж чересчур знаете ли. Для того я и приехал, чтобы вы мне рассказали. Сейчас уже, в общем, все равно». Он снова схватился за стакан. «Насчет того, что произошло в Пунта Кастер... Тереса знала, я не имел никакого отношения к тому, что замышляли Коньябота и тот сержант-жандарм. Потом она занялась выяснением всех подробностей. И когда дело дошло до меня, ну, в общем, я доказал, что был совершенно ни при чем. И я жив. Это доказательство того, что мне удалось ее убедить». Он задумался, позвякивая льдинками в стакане, потом отпил глоток. Несмотря ни на то, что случилось с теми деньгами, вложенными в картины, ни на Пунта Кастер, ни на все остальное, настойчиво и словно бы несколько удивленно повторил он, «Я до сих пор жив». Он сделал еще глоток, потом еще. Похоже, воспоминания вызвали у него жажду. «На самом деле, — сказал он, — никто никогда не старался погубить именно Сантьяго Фистеру. Никто. Коньяботе и тем, на кого он работал, просто нужна была приманка. Тот, кто отвлек бы на себя внимание, пока настоящий товар выгружается в другом месте». Такие вещи проделывались постепенно. В тот раз выбор пал на него, как мог пасть на кого угодно другого. Ему просто не повезло, он был не из тех, кто болтает, когда его сцапают. А кроме того, не здешний, работал сам на себя, ни друзей, ни сочувствующих. Но главное, у того жандарма был на него зуб, так что они решили подставить его. И ее. И он снова поскрипел стулом, устремив взгляд на лестницу террасы, как будто там вот-вот могла появиться Тереса Мендоса. Помолчал, отхлебнул, потом поправил очки и произнес «к сожалению». Вновь помолчал, отпил еще глоток. К сожалению, никто не мог вообразить, что мексиканка станет тем, чем стала. Но я настаиваю, я не имел ко всему этому никакого отношения. Доказательства, черт побери, я уже сказал. Что вы до сих пор живы. Да, он взглянул на меня с вызовом. Это доказывает мою порядочность. А что потом стало с ними? С Коньяботой и сержантом Веласко? Вызов длился 3 секунды, Альварес отступил. «Ведь тебе это известно не хуже, чем мне», — говорил его недоверчивый взгляд. «Это же известно любому, кто читает газеты. Если ты думаешь, что я нанялся просвещать тебя на этот счет, ты крупно ошибаешься. Мне об этом ничего не известно». Он сделал движение рукой, словно застегивал рот на молнию. И на его лице появилось недоброе, удовлетворенное выражение. Выражение человека, которому удалось удержаться на ногах дольше, чем другим, кого он знал. «Я заказал еще кофе для себя и коричневый напиток для него». От города и порта доносились приглушенные расстоянием звуки. Ниже террасы шумно карабкался в гору, вверх по скале автомобиль, за рулем которого мне удалось разглядеть светловолосую женщину, а рядом с ней мужчину в морском кителе. Как бы то ни было, продолжал помолчав Эдди Альварес, все это произошло позже, когда ситуация изменилась, ей представился случай свести счеты. И знаете, я уверен, что выйдя из Эль-Пуэрто де Санта-Мария, она думала только о том, чтобы исчезнуть из мира. Думаю, она никогда не была честолюбива и не предавалась мечтам. Могу пари держать, что она даже не была мстительна. Она просто жила себе и все. Но бывает, что судьба, подставив человеку много подножек, в конце концов как бы раскаивается в содеянном и вознаграждает его по-королевски. За соседний столик уселась группа гибралтарцев. Эдди Альварес знал их и пошел поздороваться. Я смог понаблюдать за ним издали. Как он льстиво улыбается, слушает с преувеличенным вниманием, как держится... «Да точно, изо всех сил старается выжить», — подумал я. «Один из тех сукиных сынов, которые готовы ползать на брюхе, лишь бы выжить». Так мне описал его другой Эдди по фамилии Кампелья, тоже гибралтарец, мой старый друг и редактор местной еженедельной газеты «Вокс». «Да у этого приятеля кишка танка даже для того, чтобы предать», — сказал Кампелья, когда я спросил его об адвокате и Тересе Мендоса. Засаду на Пунта Кастер организовали Коньябот и жандарм. Альварес же ограничился тем, что прибрал к рукам денежки галисийца. Но этой женщине было плевать на деньги. Доказательства, и потом она разыскала этого типа и заставила работать на себя. «И обратите внимание», — сказал Эдди Альварес, вернувшись к нашему столику, «я бы сказал, что мексиканка и по сей день не стала мстительной. Для нее это было, не знаю, пожалуй, своего рода вопросом практическим, понимаете? В ее мире дела не оставляют недоделанными». И тут он поведал мне кое-что любопытное. «Когда ее посадили в Эль-Пуэрто», — сказал он, — «я поехал в тот дом, что был у нее с галисийцем в Пальмоносе, чтобы ликвидировать все и запереть его. И знаете что? Она ведь вышла в море, как обычно, не зная, что этот раз окажется последним. Однако все у нее было разложено по ящичкам, все на своем месте. Даже вещи в шкафах лежали так аккуратно, как будто она собиралась проводить инвентаризацию. По-моему, в Тересе Мендоса, говоря это, Эдди Альварес кивал головой, как будто шкафы и ящики объясняли все, гораздо больше, чем безжалостный расчет, честолюбие или мстительность, всегда было развито чувство симметрии. Она закончила подметать деревянные мостки, налила себе стакан текилы пополам с апельсиновым соком и, присев на краешек досок, закурила сигарету, зарыв босые ноги в теплый песок. Солнце еще стояло низко, его косые лучи исчеркали пляж тенями, от каждой ямки, от каждого следа, словно лунный пейзаж. Между домиком и берегом все было чисто, приведено в порядок, ожидало купальщиков, которые обычно появлялись позже. Под каждым зонтом по два топчина, аккуратно установленных террасой, строго параллельной, накрытых полосатыми бело-голубыми матрасиками, которые она как следует вытряхнула и расправила. Стоял штиль. Море было безмятежно спокойно, вода не плескала о берег, и средиземноморское солнце окутывало своим оранжево-металлическим блеском силуэты редких пешеходов. Пенсионеры совершали утреннюю прогулку, молодая пара играла с собакой, одинокий мужчина сидел, устремив взгляд в море, рядом с воткнутой в песок удочкой, а дальше за пляжем и этим блеском, за соснами, пальмами и магнолиями, в золотистой дымке вытянулась к востоку Марбелья с черепичными крышами своих вилл и башнями из стекла и бетона. Тереса наслаждением курила сигарету, которую выпотрошила и снова свернула, как обычно, добавив к табаку немного гашиша. Тони, управляющий пляжным заведением, не любил, чтобы она курила что-то, кроме табака, когда он рядом, но Тони пока не было, и до прихода купальщиков оставалось довольно много времени. Сезон только начинался, так что она могла покурить спокойно. И текила с апельсиновым соком, или наоборот, была весьма кстати. Уже с 8 часов утра черный кофе без сахара, хлеб, поджаренный на оливковом масле, и булочка с вареньем. Тереса подправляла топчаны, подметала, расставляла стулья и столы, и впереди у нее был рабочий день, точно такой же, как был вчера и какой будет завтра. Грязные стаканы за прилавком, на стойке и столиках охлажденный лимонный напиток, аршат, кофе со льдом, куба либре, минеральная вода, распухшая голова, промокшая от пота футболка, навес из пальмовых листьев, сквозь которые пробиваются солнечные лучи, влажная, душная жара, напоминавшая ей летнюю жару в Альтате. Только здесь больше народу и сильнее запах крема для загара. А кроме того, максимум внимания и настырность клиентов. Я просила безо льда. «Послушайте, эй, слушайте!» Я просил с лимоном и со льдом. Только не говори, что у тебя нет фанты. Вы мне принесли с газом, а я просил без. Эти отдыхающие, испанцы или американцы, с их штанами в цветочек, с их покрасневшей, лоснящейся от крема кожей, с их солнечными очками, с их вечно вопящими детьми и жирными телесами, вываливающимися из купальников маек и парео, были куда противнее, куда эгоистичнее и наглее, чем те, кто посещал пути клуба Дриса Ларби. А Тереса проводила среди них по 12 часов в день, туда-сюда, нет даже 10 минут, чтобы присесть отдохнуть. Сломанная когда-то рука ноет от тяжести подноса с напитками. Волосы заплетены в две косы. Лоб обвязан платком, чтобы пот не лился в глаза. А в затылок всегда упирается подозрительный взгляд Тони. Но, в общем-то, не все там обстояло так уж плохо. У нее были эти, правда, недолгие минуты, когда, закончив прибирать и расставив топчаны, она могла спокойно посидеть, глядя на пляж и море. И были вечера, когда, закончив работу, она пешком шла вдоль берега домой, в скромный пансион в старой части Марбелье. Как бывало, казалось, уже столетия назад, делала в Мелилье, заперев Джамилу. По выходе из Аль-Пуэрто де Санта-Мария труднее всего было привыкнуть к бурной жизни за стенами тюрьмы, к шуму, к уличному движению, к теснящимся на пляже телам, к музыке, грохочущей из баров и дискотек, к огромному количеству людей, топчущих побережье от Терра-Монолинаса до Сата-Гранде. 1,5 года размеренного однообразного существования и строгого распорядка выработали у Тересы определенные привычки, из-за которых и теперь, через 3 месяца после освобождения, она все еще чувствовала себя на воле неуютнее, чем там, за решеткой. В Эль-Пуэрто рассказывали историю о заключенных, которые, отбыв долгий срок, стремились снова вернуться в тюрьму, уже не представляя для себя иного дома. Тереса никогда не верила в это, пока однажды утром, сидя с сигаретой на том же самом месте, что и сейчас, вдруг сама не ощутила, что скучает по тюремному порядку, рутине и тишине. «Тюрьма может быть домом только для тех, кто несчастен», — сказала однажды Пати. «Для тех, кто не мечтает. Аббат Фария...» Тереса закончила «Графа Монте-Кристо», прочла много других книг и продолжала покупать романы, которых уже накопилось немало в ее комнатке в пансионе. «Был не из тех, кто считает тюрьму домом. Наоборот, старый заключенный жаждал выйти на свободу, чтобы вернуть украденную у себя жизнь». Так же, как Эдмон Дантес, только слишком поздно. Много поразмыслив обо всем этом, Тереса пришла к выводу, что для этих двух людей спрятанное на воле сокровище было только предлогом для того, чтобы поддерживать в себе жизнь, мечтать о побеге, чувствовать себя свободными, несмотря на замки и стены замка Ив. Так и для лейтенанта О'Фаррелл история о порвавшем кокаине была своеобразным способом ощутить себя свободной. Может, именно поэтому Тереса никогда не верила в эту историю до конца. Что же касается тюрьмы как дома для тех, кто несчастен, возможно, это была правда. Из этой правды рождалась ее тоска по тюрьме, которая временами охватывала ее вместе с угрызениями совести. Так, говорят священники, человека посещают его грехи, когда он начинает задумываться о некоторых вещах. Тем не менее, в Эль-Пуэрто все было легко, потому что слова «свобода» и «завтра» просто являли собой нечто неясное, неопределенное, что ожидало тебя в конце календаря. Теперь же, напротив, она жила, наконец, среди этих листков с далекими датами, которые еще несколько месяцев назад означали всего лишь цифры на стене, а сейчас вдруг превратились в сутки, состоящие из 24 часов и серые рассветы, по-прежнему застававшие ее в постели с открытыми глазами. «А что ж теперь?» — спросила она себя, выйдя за стены тюрьмы, увидев перед собой улицу. Найти ответ ей помогла Пати О'Фаррелл, порекомендовав ее некоторым друзьям, державшим купальни на пляжах Марбельи. «Они не станут задавать тебе вопросов и не будут чересчур эксплуатировать тебя», — сказала она. «И в постель не потащит, если только сама не захочешь». Такая работа давала Тересе право на условное освобождение. Ей оставалось еще больше года до полного расчета с законом, с единственным ограничением. Она должна была всегда находиться в пределах досягаемости и раз в неделю отмечаться в местном полицейском участке. Кроме того, работа давала ей достаточно средств, чтобы оплачивать комнатку в пансионе на улице Сан-Ласаро, питаться, покупать книги, кое-что из одежды, табак и небольшие порции марокканского шоколада. Кокаин был сейчас ей не по карману, чтобы подмешивать его в сигареты Бессонты, которые она курила в спокойные минуты, иногда с бокалом в руке, в одиночестве своего жилища или на пляже, как сейчас. Чайка, высматривавшая добычу, спланировала почти к самому берегу, чиркнула клювом по воде и улетела в море. «Так тебе и надо, дрянь», — подумала Тереса, затягиваясь. «Хищная крылатая дрянь». Когда-то чайки нравились ей, казались красивыми и романтичными, но лишь до тех пор, пока она не познакомилась с ними поближе, плавая через пролив на фантоме. Особенно запомнился ей один день, в самом начале, когда они испытывали мотор в море. У них случилась авария, Сантьяго долго возился с мотором, а она прилегла отдохнуть, глядя на вьющихся чаек. И он посоветовал ей прикрыть лицо, потому что они запросто могут, сказал он, исклевать тебя, если заснешь. Воспоминание полыхнуло ясно и отчетливо. Спокойная вода, чайки покачиваются на ее поверхности или кружатся над катером. Сантьяго на корме возится кожухом мотора. Руки, перемазанные маслом по самые локти, обнаженный торс, татуировка с изображением Христа на правом предплечье, а на левом плече инициалы ИА. Она так никогда и не узнала, чьи. Она затянулась еще и еще, чувствуя, как гашиш наполняет безразличием ее кровь, бегущую по сосудам к сердцу и мозгу. Она старалась поменьше думать о Сантьяго, так же, как старалась, чтобы головная боль, в последнее время у нее часто болела голова, не становилась настоящей болью. Ощутив ее первые симптомы, Тереса принимала пару таблеток аспирина, чтобы прогнать ее прежде, чем она воцарится в мозгу на долгие часы, погружая ее в темный туман недомогания и нереальности, из которого она выходила совершенно измученной. Да и вообще, она старалась не думать чересчур много ни о Сантьяго, ни о ком другом, вообще ни о чем. Слишком много неясностей и ужасов подстерегало ее при каждой мысли, хоть на шаг отступающий от сиюминутного и сугубо практического. Порой, ночами особенно, когда сон не шел к ней, накатывали воспоминания, и она ничего не могла с ними поделать. Но если только вместе с этим взглядом назад к ней не приходили мысли, сам по себе он уже не приносил ей удовлетворения и не причинял боли, только движение в никуда, медленное, как плавание корабля, по воле волн, оставляя позади лица предметы мгновения. Поэтому она сейчас курила гашиш. Не ради прежнего удовольствия, хотя и ради него тоже, от того, что дым в ее легких. «Может, именно этот гашиш плыл со мной из Марокко в 20-килограммовых тюках», думала она, иногда забавляясь этим парадоксом, когда шарила в карманах, чтобы заплатить за тощую сигаретку. Усиливала это отдаление. И с ним не утешение или безразличие, а какой-то легкий ступор, поскольку Тереса не всегда была уверена, что это она сама смотрит на себя или вспоминает себя, будто существовало несколько Терес, затаившихся в ее памяти, и ни одна не имела прямого отношения к настоящей. «Может, это и есть жизнь», — растерянно говорила она себе, «и течение лет и старость, когда она придет, значит всего лишь, что ты оглядываешься назад и видишь много чужих людей, которыми ты была и в которых не узнаешь себя». С этой мыслью иногда она доставала разорванную пополам фотографию. Она со своим юным личиком в джинсах и куртке, и рука блондина давила у нее на плечах. Только рука, словно ампутированная, и больше ничего. А черты этого мужчины, которого больше нет в живых, смешивались в ее памяти с чертами Сантьяго Фистеры,